Глава 1. Просторный зал, заполненный аппаратурой, в центре которого стояла громоздкая кольцевидная конструкция. Вокруг нее сновали люди в белых халатах, в синих комбинезонах. В общем, было оживленно. Отдельно ото всех стояли трое. Высокий и худой, как телефонный столб, мужчина в годах и с белым халатом на плечах, напротив него двое. Толстый парень с фингалом под глазом и накачанный молодой человек с коротким ежиком волос. «Сколько можно вам, оболтусам, вдалбливать?» – вопил седовласый, «чтобы вы были внимательнее на объекте. У нас тут судьба мира на кону, а вы столь невнимательны, что потеряли сварочный аппарат». Иван Никитич, полноватый парень, попытался оправдаться. «Нам не давали этот аппарат. Вы еще смеете оправдываться? У нас тут бюджетные деньги. С меня, то есть с вас, за каждую скрепку требуется отчет, а вы куда-то дели целый сварочный аппарат». «Паша правду говорит», — вмешался качок. «Петр Геннадьевич аппарата нам не давал, сказал, что его забрали чинить ретранслятор». Седовласый худой мужчина тяжело вздохнул и обеими ладонями медленно и с усилием растер лицо. «За что мне это?» — тихо спросил он у себя, скорее всего. За спиной профессора Никитича засуетился народ. Это заметили отчитываемые парни и озадаченно нахмурились. «Значит так», — вернулся к разговору Иван Никитич, — «меня совершенно не волнует, откуда вы достанете этот аппарат, но, если через 20 минут его не будет у рабочих, чтобы поправить контур, я ваши рекомендации таким дерьмом заполню, что вы больше ни в одну аспирантуру не попадете». Мужчина внимательно посмотрел в лица своих подопечных. «Я все предельно ясно излагаю», — по залу прошелся легкий гул. «Иван Никитич», — забеспокоился полноватый Паша, смотря куда-то за профессора, — «я спрашиваю вас, вам понятно?» Был на своей волне профессор. Он с гневом перекидывал свой взгляд, то на Пашу, то на качка, которого звали Максимом. По полу стала передаваться легкая вибрация, она-то и привлекла внимание разгневанного Ивана Никитича. Он плавно, как в замедленной съемке, начал поворачивать голову на источник мерного гудения. Сильнее всего встревожило парней, что профессор в этот момент стремительно бледнел. Какого хрена, вырвалось у бледного как мел профессора при виде того, как кольцо ретранслятора сияло активным контуром. Мало было работающей установки, но в звук его, приятного даже, гудения вклинивался бьющий по нервам прерывистый скрежет. Источником ему был газовый баллонный шланг с соплом, тот самый сварочный аппарат, который был у самого кольца ретранслятора и сейчас медленно притягивался к нему. «Вырубите питание, идиоты!» – завопил профессор, немедленно. В этот момент сварочному аппарату, видимо, наскучило медленно тащиться до кольца установки, и он резко сократил расстояние, ударился о рамку и юркнул в радужное марево. На мгновение гул прекратился, все люди замерли. Казалось, что все обошлось и больше ничего страшного не случится, но яркая вспышка и длинный каскад молнии ударил от кольца ретранслятора. Запахло горелым. Гравитация взбесилась и волной прошлась по залу. Люди попадали на пол, повсюду стала искриться аппаратура, включилась пожарная тревога. Профессор, оскалившись в непередаваемом гневе, поднялся на ноги и сорвался с места, побежал к стене, на которой висел распределительный щит. Но добежать он не смог. Ретранслятор перестал источать молнии, вместо этого внезапно появилась тяга, и вектор ее сил был направлен в сторону радужного марева кольца установки. Сила тяги росла по экспоненте и за считанные секунды сумела сорвать с места предметы мебели и все еще лежащих на полу ничего не понимающих людей. Профессор оступился и упал на пол, его потащило к установке. Он отчаянно пытался за что-то схватиться и таки сумел схватить ножку стола. Стол заскрежетал по покрытию пола и вместе с профессором медленно стал двигаться. Иван Никитич бросил полный отчаяния взгляд на укрывшихся парней за тяжелой стойкой, закрепленной к полу аппаратуры. «Идиоты, вырубите ретранслятор, если вы этого не сделаете». Договорить он не успел. Тяга пересилила хватку профессорской ладони, и мужчину засосало в портал. Паша и Макс смотрели на это широко распахнутыми глазами, их лица были бледны. Кричали люди, одного за другим засасывало внутрь разбушевавшейся установки. Внезапно скрипнули болты, крепящие аппаратуру к полу, и парни поняли, что их черед близок. «Макс, я попробую», полноватый парень излучал отчаянную решимость. «Ты рехнулся, нам надо валить». Макс не желал тут помирать, вон выход, всего пара метров, и мы спасены. «Ты же слышал профа, если не вырубим ее, нам всем конец, где бы мы ни были». Макс с отчаянием посмотрел на друга, потом повернул голову к настенному распределительному щитку. Тяга подмела с пола всю мебель, и теперь дорога была девственно чиста. «Мы не дойдем». Макс был на грани нервного срыва. В его голове билась одна единственная мысль: «Вот он, конец. Мы дойдем, друг». Паша рывком встал, и его тут же чуть не сбросило на пол. Чтобы как-то компенсировать тягу, парень наклонился в обратную сторону и, медленно ступая боком, как против ураганного ветра, побрел к распределительному щитку. Макс видел, как, несмотря на все усилия Пашки, его сносило с цели, и Макс решился. Он выскочил из укрытия и подхватил Павла под плечо. Они вместе пошли, преодолевая чудовищную тягу. Под звук пожарной сигнализации, разряды коротких замыканий и гул ретранслятора, парни почти добрались, оставался один шаг, но их сил не хватало. Внезапно Макса толкнуло к щитку, и он сумел зацепиться за его край. Парень повернул голову, чтобы обрадовать Пашу, но его не было рядом, он уносился к арке в портал. «Паша, а!» – завопил Макс. Павел скрылся в портале. Макс остался один на один с разлетающимся на обломки залом научных испытаний. Пальцы Макса едва удерживали его от падения вслед за ушедшим другом. «Паша, за тебя и за всех наших!» Макс дернул рубильник, и сила ретранслятора мгновенно спала, но не исчезла совсем. Ее хватило, чтобы сорвать обессилевшего парня в воздух и утянуть его вслед за остальными учеными. Последним, что увидел Макс, был яркий холодный свет. Холод. Жуткий, непереносимый холод. Макс очнулся от ощущения удара о что-то твердое и шершавое. Тело было словно все под обезболивающим, едва слушалось и было ватным. А еще был холод. Казалось, что он проник внутрь, вплоть до полости костей. Кроме холода была темнота, сплошная и черная, через которую не было видно низги. Макс свернулся в комок, пытаясь собрать хоть кроху тепла, но ничего у него не выходило, а вот чувство, что он теряет жизненные силы, нарастало. Было страшно, как никогда. Макс вспоминал свою жизнь, как он был молод в школе, как бегал с пацанами по гаражам, гонял голубей, играл в футбол, дрался, как он взрослел и первый раз целовался с девчонкой на год старше, как он гордился тем, что первым в классе завел девушку, а потом конец школе, отчаянная попытка поступить в престижный универ, провал на экзаменах и платный местный вуз, после, аспирантура и шанс на светлое будущее. Будущее. Вокруг лишь тьма и холод, и где-то рядом смерть. Макс заметил, что не боялся умереть, он боялся умирать. От мрачных мыслей его отвлекло легкое дуновение теплого ветра. Макс, как растение к солнцу, тут же потянулся в его сторону. Руки его едва слушались, ноги занемели полностью и отказывались помогать. Парень на чистом упрямстве полз в направлении тепла. Он очень хотел жить, а, чтобы воплотить свое желание, ему нужно было тепло, как можно больше тепла. Чем ближе он был к источнику, тем жарче становилось. В груди парня разгоралась надежда. Он будет жить, нужно только добраться до цели. Его пальцы обожгло, и Макс отдернул руку. Источник тепла был перед ним. Макс на инстинкте чувствовал, что ему нужно коснуться источника, по-другому никак. Пальцы сжались на твердой поверхности. Макс заскрипел зубами и, преодолевая боль, обхватил пылающей энергией куб. Темнота стала отступать, тепло пошло от центра груди к рукам и ногам, Макс даже смог нормально вздохнуть воздух. Он только что осознал, что едва мог дышать. Вдохнув полную грудь, он медленно открыл глаза и озадаченно стал моргать. Перед ним был зал с какой-то аппаратурой, вроде бы похожей на лабораторию, но в то же время отличающейся. Стены, например, были серыми, а не вызывающими раздражение зелеными. Техника незнакомая, люди, их речь не была русской. «Сработал-таки портал», — подумал Макс. «И куда меня занесло?» Судя по речи, к америкосам или англичанам. Возможно, они тут тоже занимались исследованиями телепортации или чем-то похожим. Парень повернул голову, чтобы рассмотреть весь зал, и сразу увидел арку ретранслятора. «Конкуренты», — расстроился Макс, — «на мне же куча подписок». Внезапно его голову пронзила обжигающая мысль. «Пашка». Макс вскинулся и стал усиленно вертеть головой в поисках друга. Люди в белых халатах, несколько охранников в черных комбезах или охранниц. Одни женщины, Паши нет. «Пашка», — тихо произнес Макс. Неожиданно по его щекам потекли слезы. Они дружили с ним с самого детства, прошли за это время через такие испытания, что не каждый человек за жизнь проходит, а теперь самого верного друга нет. «Паша, как же так?» Макс сжимал, что есть сила, источник тепла и жизни для него. В это время в его голове проносились мысли одна мрачнее другой. Он не хотел верить, что все так закончится. Парень с трудом поднялся на ноги, пошатнулся, вздохнул. Потом из-под лобья посмотрел на ученых и что есть силы гаркнул. «Куда спрятали Пашку, суки?» В голове зашумело, в висках отчетливо бился пульс. Хотелось что-то сломать. «Пашку сюда, мрази!» Ученые, вжав головы, забились под столы и стулья, охранницы же неуверенно наставили на Макса оружие. Пистолеты парень узнал, даже может так быть, что они боевые. «Пусть так», — думал Макс, — «пусть лучше так, чем терпеть эту боль». Сердце сжималось от мысли, что Пашки нет. Макс тяжело вздохнул и пошел на охранниц. Он видел в их глазах страх, они не были готовы стрелять, но парню было плевать на их чувства. Грянул выстрел, потом еще и еще. Макс шел на них буром и распалялся сильнее от каждого промаха. «Что же вы такие косые?» – заорал он в лицо побелевшей от ужаса женщины. Тут он понял, что стоит к охраннице вплотную, ее пистолет приставлен к его груди, а сама женщина отчаянно нажимает на курок, но слышатся только щелчки. Макс оттолкнул ее и, развернувшись к остальным охранницам, распаляя себя одним рывком, разорвал на груди рубашку. На пол посыпались пуговицы. «Стреляйте, суки!» – заорал парень. «Ну!» Охранницы вздрогнули, потом опасливо переглянулись. На пол попадали пистолетные магазины. Перезарядившись, они вновь наставили на Макса оружие, но стрелять не спешили. Запал гнева стремительно таял. Вместо него стала накатывать усталость. «Как же так?» Парень сгорбился, его плечи опустились, голова склонилась. В этот момент через раздвижные двери вбежал десяток бойцов в черном камуфляже с автоматами. Они быстро сориентировались и направили оружие на страдающего Макса. Из-за спин автоматчиков вышла блондинка в кожаном плаще и с черной повязкой на глазу. Она что-то требовательным тоном произнесла, Макс ее не слушал. Она повторила, нехотя парень обратил на нее внимание и даже пробовал понять, что она говорит. Знание английского, несмотря на его внешний вид, у Макса был на уровне. Все же экзамены он сдавал сам, один из них при поступлении в аспирантуру был как раз английский. «Положите куб на пол и отойдите от него на два шага». Примерно это хотела блондинка. На Макса по новой накатила злость. Куб они захотели. Парень вытянул в направлении блондинки руку с зажатым в нем кубом и со злой силой сжал его, желая уничтожить. Внезапное тепло коснулось его руки. Макс замер и ошарашенно уставился на куб. Тепло исходило из него, такое понимающее и одновременно безразличное. Злость куда-то исчезла, вместо нее в сердце парня стал разгораться пожар. Он разрастался. Вскоре ему не оставалось внутри парня места. Макс скрипнул зубами и выронил куб. Он судорожно сжал ладони и тяжело задышал. Жар проник в кожу, стал вырываться. Парень с удивлением уставился на золотой ореол вокруг своих рук. Но не только руки он покрывал, свет окутывал его всего. Люди вокруг смотрели на него, широко раскрыв глаза. Их можно было понять, сам же качок был в шоке от таких перемен. Блондинка опомнилась первой, она вскинула руку и бойцы за ее спиной опустили винтовки. «Вы пришли к нам с миром?» – ее вопрос. Макс мрачно хмыкнул. Мир его остался там, где жив его друг и коллеги. Парень внимательно посмотрел в лица охранниц, заметил по фигурам, что за блондинкой не мужчины, а женщины с автоматами, и стал успокаиваться. Кругом были бабы, вооруженные и все еще опасные, но страха почему-то не было, была лишь моральная усталость. Блондинка в едва заметном напряжении ожидала ответа. Хотелось много чего сказать, но английских аналогов парень не знал, а еще больше хотелось понять, что тут происходит, куда он попал, где все остальные. Что с его ней, что со всем, что они делали, удалось ли им с Пашкой вырубить портал? Вопросов много, а ответов, их нет. Для того, чтобы их получить, нужно общаться, а потому, с миром. Казенного вида комната, в окне виден внутренний двор здания, по которому ходят люди в деловых костюмах, в основном женщины. В центре комнаты стол, за которым сидит с одной стороны Макс, скрестив руки на груди, напротив него улыбающаяся блондинка с повязкой на глазу. «Чай, кофе?» – вежливо спрашивает она, или может чего покрепче. «Где я?» – с сильным акцентом спрашивает парень. На нем простая белая майка, рубашка из-за пережитых недавних событий пришла в негодность. «На базе ЩАИТА», – легко отвечает блондинка. «Меня зовут Николь Фьюри, а вас?» Макс замирает и неверяще смотрит женщине в глаз, потом с сомнением чуть отворачивает голову. «Это шутка?» – Николь слегка вскидывает брови. Вопрос ее удивил. «Почему вы решили, что я шучу?» «Щит, Фьюри, в подвале Тессеракт. Вы знаете о нем, Но откуда этот артефакт охраняется правительством США? Кто вы? Парень хмыкает. У него растут подозрения, что со своим предположением о шутке он, мягко говоря, погорячился. Никто не станет ради шутки собирать целую базу правительственной организации, заполнять ее аппаратурой, да и тессеракт, что он опознал по просмотренным фильмам Марвел, сложно было назвать приколом. Портал? Портал мог его выкинуть в другой мир, вот только он никогда не предназначался для такого. Максимум – перенос материи на заданные расстояния. Тогда почему он здесь, напротив блондинки, которая должна быть мужиком и негром? Возможно, всему виной тессеракт, он вроде как камень пространства. Тем временем женщина терпеливо ожидала ответа. Почему они со мной возятся, разговоры ведут, они скрутили сразу же? Думал Макс, может, дело в рубашке, я видел там дыры от пуль. Или дело в том золотом сиянии, вам известна фамилия Денверс? По глазам блондинки парень уловил, что она узнает эту фамилию. Знакомы с ним? Николь заинтересованно вскинула голову. Ним? Так значит, тут все наоборот, нужно как-то проверить, но сейчас не горит. Знаком ли я с человеком, способным без корабля летать в космос? Выгнул правую бровь Макс. Да, знаком. Отдаленно, правда. Этот сероглазый красавец по бабам шляется, это что, проверка? Но почему такая топорная? Мне куда больше интересны наши дела. Макс навис над столом. Наши? Что вы имеете в виду? Я хочу вернуться назад. А назад это куда? В свой мир. Куда же еще? Так значит, вы у нас гости с параллельного. И как много отличий. Я, если вы не заметили, тут не больше часа пробыл и видел только подвал и коридоры вашей базы. Это да, легко согласилась она. Но ведь никогда не поздно узнать нас получше. Как вы смотрите на то, чтобы я вам устроила экскурсию? Мне нужен тессеракт. Фьюри напряглась, но не подала вида. Куб – собственность правительства США. Куб вам не принадлежит, отмахнулся Макс. Он вообще не с земли. С чего вы взяли? В вашем мире тоже есть тессеракт? Есть. Парень не стал уточнять, что только в виде истории из комиксов и фильмов. Как бы то ни было, здесь, Николь ткнула пальцем в стол, тессеракт принадлежит ЧАИТУ, но мы готовы пойти вам навстречу и помочь в деле вашего возвращения. Если, выгнул бровь Макс, но почему если? Мы вам просто поможем. Парень попытался всем своим видом показать, насколько сильно он в это верит. Исследования только начались, мы с большим интересом пытаемся разобраться в его свойствах. Как вы должны понимать, научные изыскания требуют время, потому встает вопрос, как нам с вами дальше быть, в чем может быть проблема, заинтересовался Макс. С вашими способностями и нашими возможностями, а также долгом ЧАИТУ по защите мира от любых видов угроз, пояснила Фьюри. Что с моими способностями не так, все так, мистер Северский Максим Геннадьевич. Вы русский? Наигранно удивилась Николь. К чему этот цирк? С ним ведут себя как с ребенком. Да, так вот, мистер Северский, вы должны нас понять, мы не можем просто закрыть глаза на появление сильного человека из ниоткуда, способного на разные шаги, которые могут стать причиной угрозы жизни простых людей. Макс оглядел свою ладонь, потом покопался в памяти, что он чувствовал в тот момент, когда его окутало золотое свечение. Он почувствовал жар, попытался его направить. Это давалось с трудом, но все же сияние вырвалось из его ладони. Фьюри с опаской покосилась на руку парня. «Вы про эти шаги, можно сказать и так», — взяла она себя в руки. «Пули меня не остановили, теперь вы решили запудрить мне мозги, откуда столько агрессии? Я всего лишь предлагаю стать нашим гостем, пока не решится ваша проблема с возвращением домой». «Гостем», — хмыкнул Макс, — «именно. Но если вам будет скучно, вы всегда можете принять участие в благородном деле, защите невинных. У нас формируется специальный отряд, который будет бороться с неординарными угрозами. Такими угрозами, как я, если только вы являетесь угрозой, мистер Северский. Какие есть еще варианты?» Николь закинула ногу на ногу и выдала скучающее выражение. «Вы можете попросить у правительства США убежище. Такое выдается всем мужчинам, да и в короткие сроки, но жить придется на пособие, и трудности обустройства на месте, такие как выбор жилья, оплата коммунальных услуг, поиск работы. Вам это нужно? ЧАИТУ может предоставить все, даже ходить никуда не надо. Гладко стелит, видимо, и вправду переход через портал и знакомство с тессерактом что-то со мной сделало, раз так старается в речах, а не решает вопрос со мной силовыми методами. Хотя не сильно она и старается, говорит, как с дебилом. «Этот ваш отряд?» Макс задумался, он знал, что за отряд, но было интересно, насколько его хотят использовать, что будет от меня требоваться. Николь одобряюще улыбнулась и поправила выбившийся локон. «Любые ваши желания в разумных пределах, а взамен нужно будет помогать нам ловить преступников». «И все?» – удивился Макс. «Конечно», – шире улыбнулась Фьюри. «У нас серьезная организация, мистер Северский. Или вы ожидали предложения участия в различных опытах с целью изучения ваших способностей?» «Вообще-то да». «Нет, нет и еще раз нет», – замахала она ладошкой. «Такие приключения нам не нужны. Так вы согласны? Хочу посмотреть, как это будет. Все же следовало пустить корни в этом мире. Похоже, это действительно другой мир. Что делать дальше, непонятно, а тут хотя бы какая-то цель. Отлично». Николь встала из-за стола, и позади Макса открылась дверь, в которую вошла женщина строгого вида, среднего роста и возраста в деловом сером костюме, правый бок которого слегка выпирал, видимо, из-за скрытого оружия. «Мисс Скалсон вас проводит». Макс тоже встал и повернулся к женщине. «Доброго дня, я агент Скалсон». Она протянула руку для рукопожатия. «Надеюсь на сотрудничество». Макс ответно представился, парень и пожал руку. Глава 2. Как только дверь закрылась, с лица Фьюри сползла дружелюбная улыбка. Она достала из кармана своего плаща мобильник и не глядя набрала номер. «Романов, у тебя новая цель». «Да, та самая. Найди мне его слабые места». Макс шел в сопровождении молчаливой Колсон по пустынному коридору. Было странно не встречать никого в таком большом здании. Даже не то чтобы странно, а подозрительно. Захотелось нарушить гнетущую тишину. «Куда мы идем?» Женщина изобразила вежливую улыбку. «В административное крыло». И добавила: «Там есть комнаты для персонала со всеми удобствами. У нас есть несколько агентов-мужчин, и они довольны обустройством своих мест. Раз уж они довольны». Макс понятия не имел, что это довольство местных значит, но, на всякий случай, согласился с аргументами агента. Однако настроение все еще было отвратным. Свежие воспоминания недавней трагедии в лаборатории, как исчезает друг в зеве портала. Лучшим лекарством от хандры для парня всегда было таскание железа. Жизнь ему часто подкидывала всякие трудности, потому он почти не вылезал из качалки. «У вас тут есть спортивный зал?» Колсон изобразила удивление вопросом. «Конечно, ЩАИТЭ, организация, специализирующаяся на активном устранении угроз национальной или планетарной безопасности. Естественно, что у нас есть залы для тренировки персонала. Правда, оборудование у нас тоже специализированное, но, если вы что-то не найдете, можете смело сообщить мне, и мы купим его». «Вот так просто, ЩАИТЭ не экономит на подготовке бойцов. Кстати, мы пришли». Они остановились перед матовой белой дверью с электронным замком. Колсон залезла в карман своих брюк и достала пластиковую карточку. «Вот, кстати, ваш ключ». Макс принял его из ее рук и вставил в прорезь считывателя. Тут же индикатор на замке сменился с красного на зеленый и послышался щелчок замка. Парень нажал на ручку, ручка осталась в его руке. Секунду он смотрел на металлическую деталь двери, потом перевел возмущенный взгляд на Колсон. «И как это понимать?» Женщина замедлила с ответом. «Ее в принципе можно понять, Макс же, может, и понял ее, но посчитал, что ручку ему специально открутили, чтобы приколоться над ним. Странно». Наконец родила Колсон. «Можно ее мне?» Парень передал ручку и вздохнул, в то время пока агент осматривала поломку. «Похоже, что вы ее сломали». «Да, видите этот скол? Он не от воздействия инструмента». Макс начал злиться. «Даже если он виноват, то что теперь делать? Так и стоять в коридоре, ожидая непонятно чего. Вы не могли бы подождать? Я вызову ремонтниц. Может, покажите, где у вас тут спортивный зал? Это возможно, но сейчас не лучшее время». «Что так? Конец рабочего дня, зал наверняка переполнен. Вы же видите, что никого в коридорах нет. У вас все что ли на тренировках помешаны? Мы – серьезная организация. Где-то я уже это слышал. Что тогда будем делать? Подождем ремонтниц. В качалку хочу. 10 минут, и вы будете у себя в комнате, а там есть беговая дорожка». «Нахрен беговую дорожку? Я хочу гриф и блины». «Ладно, я что-нибудь придумаю, но все равно придется подождать». Колсон отошла в сторону и достала телефон. С минуту о чем-то тихо говорила, потом спрятала мобильник и слишком уж воодушевленно сообщила, что есть свободный зал для старших офицеров и мужчин. «Так чего же мы ждем?» Макс горел желанием скинуть стресс. «Да-да, конечно, пойдемте». Женщина повела за собой в ответвление коридора. Офицерский спортивный зал располагался в соседнем крыле, а это несколько сотен метров по извилистым пустынным коридорам. Если Максу предложат самому к залу дорогу искать, то он как на духу признается, что его не найдет. В просторном, хорошо освещенном помещении было все, что душе качка угодно, даже боксерский ринг, но, самое главное, там были скамьи с подставками для грифов, сами грифы и куча блинов. Однако Макс тут был не один. На скамье возле панорамного окна тягал гантели рыжеволосый парень лет 25, спортивный, подтянутый и с наглой улыбкой. «Ну ты и здоровый», вместо приветствия, улыбаясь, выдал тот. Макс не считал себя качком. Да, он любил потягать железо и, может быть, иногда слишком увлекался, но чтобы превратиться в сплошную мышцу, ему было далеко. Да, в его качалке была куча мужиков в два раза его шире и поднимающих 300 кило 8 раз в 4 подхода. «Меня Натаном зовут, а ты новенький, раньше тебя тут не видел. Привет!» Сухо кивнул и подошел к тренажеру для жима лежа. Стал накидывать блины. Натан же, наблюдая, сколько блинов насадил парень, озадаченно потер висок. «Тебя подстраховать?» «Нет», упрямо отказался. Незнакомец ему не понравился. «У тебя интересный акцент, ты случайно не русский?» Макс стал закипать. Ему и так мало нужно, чтобы разозлиться, так день выдался отвратительный, а тут еще это недоразумение мешает. «Русский, ты не поверишь, но я тоже. Натан Романов, мое имя». Макс лег на скамью, примерился к грифу. «Ты не подумай, что я приставучий, просто тут почти нет мужчин, опасная профессия, желающих с собаками не отыщешь. Есть куда более хлебные и, главное, безопасные места». Рыжий пожал плечами. «Как видишь, поговорить ни с кем». Макс был занят. «И раз, два, три, вроде нормально». Макс встал и навесил еще блинов. «И раз, два, три, 10. Странно». Макс встал и навесил еще. «И раз, 15. Да что за фигня». Макс встал и потянулся за еще блинами, но в его стойке уже ничего не было. Пришлось идти к соседнему тренажеру. Затарившись четверкой блинов, он вернулся к своему грифу, но насадить их у него не вышло. Места не было. «Да сколько же тут? Раз, два, 300 кг. Мать». Макс сел на скамью и уронил голову в ладони. У него была большая проблема, он совершенно не почувствовал веса. Если так будет и дальше, то он скорее всего потеряет свою маленькую радость от рвущихся волокон мышц, от дикой усталости, от удовольствия взятия очередного рубежа в поднимаемом весе. «Ты что плачешь?» – добавил участие в голос Натан. «Отвали, докладывай, Романов». Николь закинула ногу на ногу и внимательно посмотрела на стоящего перед ней агента. В кабинете директора кроме них двоих никого не было. В окне позади Фьюри было темно, только фонари освещали пустынные дорожки между корпусов зданий. «Он просто монстр, шеф». «Прекрасно, можно подробности?» Парень накидал железо под завязку на гриф и поднимал его, словно там нет веса. «В эмоциональном плане нестабилен, легко выходит из себя, но все же способен сдерживаться. По силе, возможно, сравниться с Халком, но утверждать точно, сами понимаете, не могу. В остальном ведет себя и реагирует, как самый обычный человек». Николь задумчиво уставилась в окно. В нем было заметно отражение напряженного выражения на лице женщины. «Обычный человек, значит, сильный, как Халк. Хотите их стравить, чтобы узнать наверняка?» Фьюри одарила подчиненного мрачным взглядом. «Можешь быть свободен. Так мне продолжать налаживать контакт? Иди». Натан вышел из кабинета, оставив женщину наедине со своими мыслями. Она залезла во внутренний карман плаща и вытащила оттуда странноватого вида пейджер. Покрутила его в руках, постучала пальцем по корпусу и вернула его на место. Рано. Заниматься в зале не было никакого смысла, поэтому Макс пребывал в самом мрачном настроении и пожелал остаться наедине, принять душ и завалиться спать, если ему тут позволит. Колсон вежливо дожидалась у двери в спортзал, пока парень пробовал заниматься перетягиванием железа в сомнительных целях, потому не было проблем с дорогой к выделенной ему комнате. Комната, сложно ее так назвать, метров 100 квадратных площадью, зал с оформлением, выполненным в теплых постельных тонах, большой плоский телевизор, диван напротив, журнальный столик и два кожаных кресла. Справа небольшая современного вида кухня, холодильник, раковина. Еще есть три двери, в которые следует заглянуть, но даже если за ними нет спальни, то Макс был готов спать хоть на диване, хоть на полу, благо тут он накрыт пышным ковром. Выглядит все дорого. Макс отправился вскрывать остальные двери. Правда, тут возникла сложность. Повторно ломать ручки не было желания, потому пришлось изображать из себя сапера мизинцем, нажимая на рукояти. За первой закрытой дверью оказалась гардеробная, своими размерами вполне достойная называться полноценной комнатой. На вешалках в три ряда было полно одежды, в которой он, немного покопавшись, нашел простые спортивные штаны, свежую майку, полотенце. Была большая надежда обнаружить ванную или душевую, однако на него ничего не налезло. Штаны, даром что спортивные, да и максимально найденного размера, застряли на бедрах и ни в какую дальше не лезли, а в майке руки в рукава не пролезли. Пришлось вызывать мисс Скалсон и договариваться о какой-нибудь одежде своего размера, желательного спортивного типа, потому как Макс любил комфортную одежду и джинсы носил только на работу, потому что какой-никакой, но там был дресс-код. На удивление, агент принесла вещи довольно быстро, Макс не успел даже как следует покопаться в казенном холодильнике, вываливая на стол все, что выглядит съедобным. Парень с довольным лицом и благодарностью за оперативность принял пакет с одеждой и закрыл за женщиной дверь. Вот только, вывалив его содержимое на стол, замер, словно рыба на берегу, хлопая ртом. Спортивный костюм был всем хорош, из плотной качественной ткани, цвета хаки, однако был нюанс. На нем были стразы. «Агент!» – завопил Макс, высунувшись за дверь. Его крик разлетелся эхом по всему коридору и своей внезапностью заставил вздрогнуть уходящую женщину. «Че что?» – немного нервно спросила она. «Вы что мне дали?» – гневно потряс он штанами. «Я, конечно, понимаю, что дареному коню в зубы не смотрит, но в этом я на людях показаться не смогу». И снова потряс перед ошарашенной женщиной штанами со стразами. «Коню? Какому коню?» – пару раз хлопнула она веками. «Да это такая идиома». Макс начал заводиться, предполагая, что над ним издеваются, хотя он мог ошибаться, слишком мало информации по миру, потому следовало держать себя в руках, чтобы не выглядеть отъявленным грубияном без чувства благодарности. «Короче, если есть возможность, можно мне простые вещи, без этих наворотов?» «Да, простите, хотели предоставить вам самые лучшие». Колсон забрала одежду и удалилась, а Макс же вернулся к себе и устало плюхнулся на диван. Было немного стыдно за свой срыв. Парень себя не узнавал, обычно он более сдержан и не кричал, тем более на женщин, но сегодня все вверх дном. Макс схватился за голову. Стало так тоскливо и жалко себя. Он не понимал, почему вся эта история с аварией в ней, а после перемещения в другой мир случились именно с ним. Погибли люди, пропал единственный друг. Макс тихо завыл. Внезапно раздался осторожный стук в дверь. Открывать не хотелось, ничего не хотелось, но стук не прекращался. Хандра отступила, вернулась злость. Парень глубоко вздохнул и тяжело поднялся с дивана. Подошел к двери, открыл ее. «Вы?» В коридоре стоял Фьюри. «Мистер Северский, можно войти? Это же вроде как ваша база». «Ну да, конечно, входите». Блондинка вошла, вроде как осматриваясь, будто тут ни разу не была. Задержала взгляд на кухне. «Ну что вы, в Чайтее ценит личное пространство?» Повернувшись, возразила. Макс сделал вид, что поверил. «Да-да, может, чего-то хотите? Чай, кофе, пельмени? Не откажусь от чая». «Серьезно? Хаем, простите, но я понятия не имею, где он?» «Правый шкафчик от холодильника». Парень пошел на кухню и заглянул в упомянутый шкаф. Там действительно был чай, да еще в обширном ассортименте. Пока Макс возился с чайником, Фьюри заняла диван и наблюдала. Казалось, что она никуда не спешит, хотя, вроде как директор столь серьезной организации должен быть загружен работой. «Как вам комната?» – нарушила тишину женщина. Макс отвлекся от языков пламени танцующих под хромированным чайником. «Я не успел разобраться, но с виду тут все есть. Спасибо, даже не знаю, что бы без вашей помощи делал. Это моя работа», – улыбнулась блондинка. «Правда, иногда она бывает неприятной. Это связано со мной?» – удивился Макс. «Нет, но вы должны понимать, что приходится делать, чтобы защитить рядовых людей даже от самых невероятных угроз. Защита невинных – дело хлопотное», – пошутил Макс. «Так зачем вы пришли? Вас проверить, есть ли какие-то замечания и пожелания? Может, что-то еще?» Фьюри вновь улыбнулась, на этот раз сдержанно. «Вы проницательны. У меня есть к вам небольшое предложение. Как насчет того, чтобы завтра сходить на экскурсию и посмотреть на то, как тренируются наши агенты? Предложение заманчивое, но нет, сидеть в четырех стенах не самое лучшее решение. Да и то, через что вам пришлось пройти, чтобы попасть к нам, будет мешать нормально отдыхать. По себе знаю, что стресс лучше гасить в зародыше, а с плохим настроением хорошо справляется какое-либо новое дело, к примеру, экскурсия, смена обстановки. Чтобы пережить стресс от смены обстановки, интересный подход. Чайник нагрелся, из его носика вовсю стал валить пар. Макс спохватился за кружки, но рядом их не было. Фьюри заметила его метание и посоветовала: «Дверца перед вами, там, вижу». Парень взял в указанном месте две белые кружки, поставил на стол и понял, что ему негде заваривать чай. «Вот ведь, может вам помочь?» «Нет, с чаем я как-нибудь справлюсь». Макс залез снова в шкафчик с кружками и разной другой посудой, нашел там что-то похожее на заварочный чайник, заполнил его чаем и залил кипятком. «Пару минут, мистер Сиверский, или можно вас звать по имени?» «Можно просто Макс», — разрешил он. «Макс, мне важно знать твой ответ. Зачем он вам? Зачем так стараться что-то сделать ради меня?» Макс говорил спиной к Фьюри, занятый разливанием заварки по кружкам. «Ради будущего», — спокойно пояснила она. «Будущего?» Было не совсем понятно, что имеет в виду женщина. «Да, будущего», — повторила она. «То, что с вами случилось, эта сила, ее, как вы уже поняли, я раньше видела. Не буду скрывать, она бы пригодилась здесь, на земле». Зачем-то уточнила она. «Каждый день в разведывательную сеть нашей организации попадают сведения о самых невероятных и опасных событиях, личностях и даже сущностях, противостоять которым мы практически не в силах, просто нет средств нивелирования угрозы. Хотите предложить сражаться с вампирами, магами, мутантами и прочим паранормальным населением? Ты много знаешь». Вздернула она левую бровь, смотря в глаза парню. «Просто предположил, вы же сильная организация, а тут заявляете о нетривиальных врагах». «Да-да, конечно, я тебя поняла. И все же, как насчет того, чтобы присмотреться к методам тренировки наших агентов? Я уже вроде как согласился вам иногда помогать. Согласие следует закрепить делом». Не нравилось Максу, как его начали запрягать. С другой стороны, Фьюри можно понять, ей что-то нужно делать со странным гостем из другого мира. Парень поставил чашки на журнальный столик перед диваном и замешкался, решая, куда сесть. Ближайшее кресло стояло в другой стороне комнаты, зато рядом с Фьюри было полно места. Макс пошел за креслом, легко поднял его и донес до столика. Поставил рядом. Николь на эту сцену только едва заметно хмыкнула, потом плавно взяла чашку, попробовала. «Вы не доверяете мне?» Макс поднял на нее взгляд. «Понимаю. Незнакомая обстановка, чужие, очень чужие люди. Трудно проявить в такой ситуации доверие, но ты должен понимать, мне невыгодна ссора». Макс глотнул чая, поморщился, тот был не сладкий, а Макс любил чай именно сладкий, но вставать и идти на кухню, чтобы искать сахар, потом возвращаться обратно, было лень. Снова стала наваливаться апатия. «Что мне нужно сделать, чтобы ты поверил мне?» «Нужно время», — нарушил молчание парень. «Я привык доверять проверенным делом людям». «Грамотный подход, тогда тем более тебе нужно нас лучше узнать». Макс вздохнул. Он не хотел вязнуть в делах этой организации, видя ее как стартовую базу для жизни в этом новом мире, но у директорши были свои интересы, которые можно понять. «Хорошо, завтра покажете мне ваших агентов». «Хорошо», — отзеркалила, улыбнувшись, Николь. Глава 3. Макс проснулся, когда еще не рассвело. Он встал с кровати и, разминая плечи, подошел к окну. За ним был виден просторный внутренний двор базы, по улочкам которого уже ходили люди. Видимо, в Шайтее не привыкли поздно вставать. Защита невинных 24/7, и все такое. Завтракал парень яичницей, единственным, что у него хорошо получается. Во время еды он смотрел куда-то далеко, пребывая в думах о своей жизни и сомнительном будущем. Грустил по погибшим товарищам и благодарил судьбу, которая дала ему эту необычную силу, благодаря которой все еще жив. Хотя, лучше бы никакой аварии в лаборатории не происходило. Раздался звонок в дверь. Макс удивился, что его раньше не слышал, предыдущие гости предпочитали стучать. За дверью оказалась Колсон в почему-то спортивном костюме. Впрочем, он ей шел, выгодно подчеркивая то, что нужно. Парень коротко вздохнул. У него полно проблем, он непонятно где. Далеко от дома и знакомых ему вещей, а он все о женщинах. С другой стороны, и плохого в этом ничего нет, так почему бы не думать о них? Лучше о прекрасной половине человечества размышлять, чем о том, что бередит душу. «Мистер Сиверский, с добрым утром!» Скромно улыбнулась она и странноватым тоном спросила: «Вы готовы к экскурсии?» Колсон выглядела бодрой и довольной, хоть и заметно это было лишь едва из-за ее постоянной нейтральной маски на лице. ГХМ, с добрым, готов, вроде. Макс засомневался, что-то подозрительное предчувствие возникло у него, источник которого никак не определялся. Тогда пойдем, добираться пришлось опять через лабиринты коридоров. Но спортивный зал для подготовки агентов стоил потраченного времени. Огромное помещение со стадион размером, с прекрасным дневным освещением, хорошим кондиционированием, но с невысокими потолками. Тут тренировалось одновременно больше 500 спортивного вида женщин. «Впечатляет?» – осведомилась Колсон, когда они зашли внутрь. «Большой у вас зал!» – кивнул Макс и пошел дальше, рассматривая происходящее. Девушки вокруг бегали, тягали железо, били боксерские груши, очевидно, тренировка началась не только что. Когда парень добрался до рядов боксерских рингов, его внимание привлекла одна сотрудница ЩАИТА, спортивная, с тугим хвостом каштановых волос и шальными зелеными глазами. Была вокруг нее какая-то особенная энергетика. Девушка разминалась, когда заметила внимание Макса, и неожиданно махнула ему рукой. «Так ты тот самый новенький?» – весело спросила она, когда парень подошел ближе. «Все возможно». Пожал плечами, едва заметно смущаясь внимания к своей персоне. Как-то в своем родном мире он не ловил такие взгляды от первоклассных красавиц, к которым можно было легко отнести эту незнакомку. «Я тут слышала», она задорно подмигнула, «что ты вроде как силен». Вранье. Решил играть в скромность, пока пытался понять, откуда она про него знает, возможно, что очень крепкий. «Со мной такое недавно, потому не могу сказать, что я кто-то вроде местных героев». «Местных героев», хмыкнула она, «герои бывают разные. Ты ведь Макс?» «Да, верно, а ты, Стелла?» Широко улыбнулась она. «Составишь компанию девушке?» «Да», на автомате ответил Макс, не успев даже подумать. Стелла улыбнулась еще шире и веселее, потом слегка сдвинула бровь и приглашающе махнула ему рукой. Парень понял, что под компанией понимался спарринг и помрачнел. Драться на ринге он умел, ходил на секцию бокса, но это было еще в средней школе, а потом ему сломали челюсть. Прям как та история со стражником из Скайрима, за небольшим отличием в месте травмы. Сдавать заднюю перед красавицей было ниже собственного достоинства, потому парень залез на ринг. Правда, почему-то появилось предчувствие, будто зря он это затеял. «Ну что, посмотрим, на что ты способен», — подбадривающе улыбнулась Стелла. «Не нужно рассчитывать на что-то особенное. Так это понятно». Легко согласилась она и встала в стойку, прикрывая лицо руками. Макс нехотя повторил за ней. «Нападай», — весело предложила. Парень делает шаг вперед и наносит удар, девушка легко уклоняется, как и от следующих двух. «Выше руки, ближе локти и шаги мельче», — советует она, не отвлекаясь от уклонений. Какое-то время парень пытается достать Стеллу, но безрезультатно. Наконец она машет рукой, останавливая поединок. «В принципе, неплохо». Девушка задумчива. «Как насчет того, чтобы показать, как ты держишь удар?» «Согласен, тогда я начинаю». Макс не успел ничего ответить на этот поток вопросов, как Стелла перешла в нападение. Первый удар оказался быстрым и хлестким и пришелся по корпусу. Потом она резко прервалась, оценивая состояние противника и, удовлетворившись, начала идти в атаку. Удары сыпались один за другим. Макс честно старался их перехватывать и парировать, даже контратаковать, но все было безрезультатно. Из положительных моментов этого избиения была строго дозированная сила ударов, вызывающих лишь дискомфорт. Стелла его щадила. Внутри парня росло раздражение, даже если просто хотели посмотреть его в бою, такой позор он не хотел терпеть, потому стал выжимать из себя все, что мог. Когда он уже отчаялся хоть что-то показать в поединке, каким-то чудом ему удается поймать ее кулак. Стелла попробовала вырваться, потом ударить свободной рукой в корпус, после пнуть по ноге, безрезультатно. Она улыбнулась. «Я сдаюсь». Девушка не выглядела расстроенной, наоборот, была довольна. За рингом послышался гомон голосов, кто-то хлопал. Только сейчас Макс заметил, что на их поединок собралась посмотреть толпа. Девушки в спортивных костюмах с улыбками смотрели на участников тренировочного боя. В сторону Стеллы летели веселые подтрунивания, которые слегка напрягли парня. Все же звучали они подозрительно. «Эй, капитан, как же так, проиграть мужчине?» «Все, капитан, пора в запас». И в таком же духе, учитывая гендерное распределение героев в этом мире, Макс занервничал и спросил: «Ты случайно не капитан Америка?» Зеленоглазая шатенка, озорно улыбнулась и кивнула. «Она самая, Стелла Роджерс, приятно познакомиться». Макс под внимательные и оценивающие взгляды, из-за которых по коже бегают мурашки, слезает с ринга. Он подходит к ожидающей его Колсон. «Мисс Колсон, где у вас тут душевые? Хотелось свалить куда подальше». Через канаты перегибается Стелла и озорно спрашивает. «Потереть спинку?» Парень изумленно вскидывает брови. «Шучу-шучу». Смеется Роджерс и продолжает. «Но все же нам следует как минимум сходить в бар. Очень интересно, откуда ты такой крепкий взялся? Я не любитель спиртных напитков». «Я тоже», — радуется Стелла. «На меня они не действуют, потому я по сокам и коктейлям». «Тогда можно. Сегодня в 7 я буду ждать возле центрального входа». Прищуривается девушка. «Или у тебя сегодня другие планы?» «Вообще-то нет». «Вот и славно», — хлопает она в ладоши и возвращается к тренировке. Принять душ, вернуться к себе в сопровождении проводницы Колсон, потом долго пялиться в зеркало, ища там уверенного в себе мужчину. «Все же приглашения в бар от капитанши Америки — это тебе не за бирюльками в 5 утра сходить». Сразу возникают вопросы: кто я такой, чтобы с ней куда-то идти? Потом вернулись мысли о вчерашней трагедии в лаборатории и переносе в этот мир, вспомнились коллеги, потерянный друг, и навалилась хандра. От безысходности пошел приготовить поесть. Голод давал о себе знать. После 2 часов пессимистической медитации на кружку давно остывшего кофе, Макс решает: будь что будет, от судьбы не уйдешь, чему быть, того не миновать и так далее. Можно подключить сюда извечное русское авось, но Максу это показалось лишним. Все же приглашение в бар — нечто определенное и всем понятное дело, так что неожиданностей там быть не должно. Одежды под его размер в шкафу, забитым вещами, нет, потому снова пришлось идти на поклон к Колсон, который вроде как все равно на то, что ее постоянно дергают по всяким мелким вопросам. Из ее рук парень получил ботинки, джинсы и майку по размеру и в этом пошел встречать Стеллу. Роджерс ждала Макса у выхода, коротая время тем, что насвистывала какую-то романтическую мелодию, смутно знакомую парню. Они поздоровались. Капитанша была в кожаной куртке и джинсах, приятно для глаз сидевших на ней. Макс вспомнил о вежливости и сделал комплимент внешности Стеллы. Она засмеялась. Вообще Роджерс производила впечатление позитивного человека, что для того, кто прошел ужасы Второй мировой войны, было удивительным. А, может, у нее судьба сложилась иным образом. Макс истины не знал, но рассчитывал в скором времени приоткрыть завесу тайны. Да и появился интерес вживую пообщаться с легендой, хоть и вымышленной. Правда, тут она вполне реальная. Макс запутался. Выбранный Стеллой бар создавал комфортные ощущения. В таком теплом и с приглушенным светом помещении хотелось проводить много времени, да и людей не то чтобы много, есть свободные столики. Капитаншу здесь знали, это видно потому, как бармен приветственно махнул ей рукой, а вот Макса он наградил оценивающим взглядом, полным неприязни. «Я здесь не то чтобы часто бываю», — слегка замялась Стелла, усаживаясь за свободный столик. «Похоже, бармен», — кивок Макса на мужика, — «тебя отлично знает, Стивен». Потом спохватилась, понимая, что легенда рушится. «А ну да, меня много кто знает, работа связана с публикой и злодеями», — серьезно добавил Макс. «И злодейками», — вздохнула она, — «сколько сил порой приходится вкладывать в поимку этих глупышек. Понавыдумывают про себя всякого, что они всесильный центр вселенной, а потому им все должны. Потом ходят в банки и выдуманные долги собирают». Роджерс огорченно вздохнула, потом встрепенулась, видимо, вспомнив, где она. «А что мы обо мне да обо мне? Про себя расскажи». «Не знаю, что рассказывать. Обычная у меня жизнь». «Не-не», — замахала она ладошкой, — «обычной твою жизнь никак не назовешь, так что не отвертишься. Говори». Макс вздохнул, поднял меню со стола, раскрыл, бегло просмотрел его, потом закрыл и начал говорить. «Родился и вырос в России. Родители — мать стоматолог, отец сварщик 4-го разряда, чем очень гордится. Школа была самая обычная, как и учеба в ней. С пацанами в футбол гонял, по крышам гаражей бегали, да и вообще во всякие истории влипали. Когда время пришло, бегали уже за девчонками, сама понимаешь». Стелла понимающе улыбнулась. Хорошая она, Максу было легко ей рассказывать о себе. Из-за чего так? Виновата ее харизма героини или просто она хороший человек? Наверное, сейчас ему было неважно. «Понимаю, понимаю», — закивала Стелла и спросила, встрепенувшись. «Слушай, а ты говоришь, что с мальчиками гулял и в опасные истории встревал. Много вас было?» Макс хмыкнул. Много, мало, что за вопросы? Им было достаточно нахватать люлей, убегая от очередной разгневанной жертвы шалости. Пашка, Денис, Саник да я. Все же стал пояснять. Саник сейчас, наверное, в больнице людей оперирует. Он всегда врачом быть хотел и добился своего. Дениска в тайгу лесничествовать умотал. Сколько ни уговаривали бросить эту затею, не вышло. Романтик, что с него взять? А Пашка? Макс помрачнел. Пойду, пожалуй, возьму нам выпить. Тактично встала из-за стола Роджерс. Парень проводил ее взглядом до стойки бара и досадливо поджал губы. Легкость от вечера в компании красавицы куда-то улетучилась. Осталось только желание побыть одному. Стелла вернулась с двумя бокалами чего-то красного, поставила их на стол и села напротив парня. «Клюквенный сок», — пояснила она, — «мой любимый, лучше только кофе». «Благодарю». Макс сделал глоток обжигающего горло холодом напитка, потом спросил: «А ты где родилась?» «Это скучная история». Выгнула она брови домиком, но Макс изобразил готовность внимать. «Ну хорошо, родилась в Майами, Флорида. Ну знаешь, там где пляжи, белый песок, горячее солнце и жаркий ветер. Там прикольно, народа полно. Жизнь кипит, бурлит, и мне это нравилось. Хотя тут, в Нью-Йорке, этого в разы больше. Папа с английскими корнями, зовут Саймоном. Он эмигрировал в Штаты в начале прошлого века и, так уж получилось, встретил маму, Сиен. Она из коренных американцев». Стелла заговорщицки улыбнулась. «Из всеми любимого и всемирно известного племени Чероки». «Серьезно? Ну да. Волосы у меня мамины, глаза отца». Провела она ладонью по стянутым в хвост волосам и спросила: «Нравится?» Насколько Макс знал женщин, у этого вопроса нет отрицательных ответов. «Ты бесподобна, потому что единственный на земле суперсолдат», — сощурилась она, внимательно смотря на парня. «И поэтому тоже», — Стелла хмыкнула и констатировала, — «выкрутился. Впрочем, я рассказывала про себя. Так уж получилось, что папа был однолюбом, потому росла с одной мамой, чем вызывала интерес других девчонок и не всегда приятный». Девушка замялась: «Ты же знаешь, люди не любят тех, кто отличается от них. Вот и я отличалась, а жизнь изгоя не была приятной. Когда началась Вторая мировая, я записалась добровольцем, думала, заведу много боевых подруг, а нашла цель своей жизни. Цель, именно. Сражения за правое дело наполняют мою жизнь смыслом. Начиная от спасения котят с деревьев и заканчивая свержением зла мирового масштаба. Когда вижу результаты своих усилий, понимаю, что живу не зря. Общее благо, чушь», — фыркнула Стелла, — «что благо для одного, зло для другого. Но, вот ведь какая вещь, если устранять самые острые угрозы жизни невинных, то ошибиться в этом сложно. Разве спасая человека из-под завала, ты причиняешь ему вред? Может, у спасаемого есть должник, и он не будет рад спасению своего кредитора. Чем не зло?» «Верно», — улыбается Стелла, — «но должник сам виноват. Значит, устранять непосредственные угрозы и есть путь героя. Почему мы заговорили об этом пути?» — нарочито нахмурилась Роджерс. «Впрочем, если ты хочешь знать, что я думаю, то да, путь героя – это спасение жизни. Во имя высоких идеалов, и идеалов тоже. Человек так устроен, что без великой цели существует, а не живет. Значит, ты живая? Я хочу в это верить. Когда есть то, ради чего жить, легче вставать с кровати по утрам», — пошутила она. Они говорили до позднего вечера. Когда выбрались на улицу, на ней уже вовсю была ночь. Горели фонари, по тротуарам ходили редкие прохожие, куда больше было машин. Стелла проводила Макса до здания щита и распрощалась с ним. Сам парень вернулся в свою комнату, которую нашел сам, уже прогресс, и завалился спать. Правда, сон не шел. В голове постоянно переплетались мысли о прошлом и настоящем. Он думал о погибших коллегах, друге и, неожиданного для него самого, о Стелле. Девушка вызывала только позитивные чувства, и в эмоциях ощущалось, словно луч света в предрассветной мгле. Наутро у Макса состоялся разговор с Фьюри в ее кабинете. Николь была в своем кожаном плаще, носила все ту же черную повязку на глазу и пребывала в, на удивление, доброжелательном настроении. Во всяком случае, так казалось. «Макс, ты вчера был на утренней тренировке, как твои впечатления?» Парень сел в кресло напротив стола Николь. «Признаться, особо ничего не успел, но в целом, впечатляюще. Но все же я провел там очень мало времени. Слышала и даже видела, как ты там проводил время. Кэп намяла тебе бока, есть немного. И все же, как впечатление о реальном герое?» «Конечно, я имею в виду Роджерс. Вы прямо называете ее героем?» какие-то проблемы. Стелла самая что ни на есть героиня, прошедшая войну. Кроме того, она спасла огромное число жизней. Как же, по-твоему, нужно называть таких людей? Врачи тоже многих спасают, и они герои. Легко согласилась, отличие лишь в широте возможностей и известности. Не хочешь быть узнаваемым людьми? Не проблема, щит уважает желание своих сохранить инкогнито. У нас найдется достойная тебя маска. Макс молчал, у него вообще не было настроения строить из себя героя, потому что он знал, что за этим кроется куча проблем и огромная ответственность, потому что, называя себя спасителем, ты автоматом берешь обязанность спасать, нарушишь и все, ты больше не герой, а может даже хуже того, злодей. Мнение людей непостоянно. Была все же у Макса причина держаться за Фьюри и ее бойсбенд, или, пардон, герлсбенд. Сложно тут с определением сущностей. Бомжевать где-то под навесом или ныкаться по узким углам заваленных мусором переулков Макс не хотел, а именно это его ждет без знания местных реалий, если, конечно, он не намерен переступать закон и заниматься грабежом и прочим насилием с целью экспроприации ценностей у беспечных граждан. Потому выходило, что сотрудничество именно в это время для парня было очень выгодным, но и обременительным. Все же Николь имеет свой интерес, а также демонстрирует хватку в деле достижения своих целей. Так как, ты согласен? Николь ожидающе смотрела на парня. Вы уже несколько раз спрашивали и получали ответ. Слова есть слова, мне же нужен результат. Потому я от тебя не отстану, пока его не увижу. Достаточно прямолинейно. Уж прости, я такая. Откинулась она на спинку кресла. Макс сдержанно кивнул. Все уже обдумано. Хорошо, довольно ответила Николь. Раз уж мы собираемся делать из тебя героя, следует подумать о наставнике. Согласись, что под руководством знающего человека проще вжиться в роль. Возможно, парню почему-то казалось, что он сам сможет во всем разобраться, и это ему нравилось. Сколько ни вспоминая фильмы про супергероев, все они как-то справлялись самостоятельно, правда, не без помощи злодея. Я тебя обрадую, тебя будет курировать настоящий профессионал. Стесняюсь спросить, кто? Натан Романов. Он опытный агент с блестящей подготовкой, потому сможет тебе помочь даже в бытовых мелочах. Звучало рационально, но один только вид самодовольной рожи Рыжика вызывал у Макса изжогу или желание почесать свои кулаки о его лицо, учитывая непонятные новые особенности тела, возможно, даже с летальным исходом. Парень предполагал, что Фьюри не обрадуется потере такого полезного агента, а значит, они с ней поссорятся, следовательно, потом побег, погоня и жизнь в бегах. Нафиг. Пожалуй, я откажусь. Мне вполне хватает пригляда мисс Скалсон. Вот уж к кому не было претензий. Можно ли мне узнать, в чем причина отказа от помощи Натана? Это личное. Макс стал мрачнеть. С некоторых пор ковыряться в своих мыслях было для него неприятно. Ладно, Николь выглядела слегка недовольной. Тогда оставим вопрос открытым и перейдем к твоему геройскому амплуа. Оно у меня есть? Естественно, нет. В этом и проблема. Зачем так заморачиваться? Наше время — это время быстрой информации, и чем удачнее она сформирована, тем проще ей зацепиться за сознание обывателя. Так уж получилось, что мнение простых людей важно для публичных организаций, дабы они могли спокойно делать свое дело. Героический образ – это как раз то, что нравится людям. Мысль, что есть некие сверхлюди, которые могут решить почти все их неразрешимые проблемы, очень притягательна, тем более, что видишь их лица вживую. Хотя, сам понимаешь, на самом деле, подавляющую часть угроз безопасности решают невидимые люди из госаппарата и ведомственных структур. Вот, чтобы эти незаметные люди могли делать свое дело, и нужны популярные в массах герои. Цветные костюмы, скривился Макс, запоминающийся образ, парировала Фьюри, у каждого героя есть символ. У Роджерс ее звездно-полосатый щит, а что будет у тебя? Мне ничего не нужно, мисс Фьюри. Достаточно простой черной формы и, возможно, баллистической маски. Николь недовольно качнула головой. Так не пойдет. У меня есть предложение отдать эту проблему пиар-отделу. Как ты на это смотришь? Трико носить не стану. Это учтем. Макс шел к себе, пребывая в мрачных думах. Сколько ни гнал от себя тяжелые мысли, они все равно находили возможность влезть в голову. Вселенная Марвел была полна чудовищно опасных злодеев и, высунув однажды голову в поле их видимости из-за баррикад образа обывателя, Макс рисковал остаться под прицелом на всю оставшуюся жизнь. Короткую или длинную, тут ему было неизвестно. Возможно, и в самом деле следовало уйти в свободное плавание и попытаться как-то самостоятельно устроиться в жизни здесь. Не должно же быть все так плохо, как представлялось. Будущий супергерой всея галактики вышел из глубокой задумчивости перед открытыми дверьми в спортзал. Как так вышло, Макс не понимал, но увиденное его заинтересовало. В зале колотила грушу спортивная шатенка со стянутыми в хвост волосами. Выверенные, плавные, хлесткие и мощные удары впечатляли, можно даже сказать, вызывали восхищение мастерством бойца. Правда, нельзя было отрицать, что сама девушка пробуждала чисто эстетическое наслаждение своим образом опасной природной красоты. Стелла закончила серию мощным ударом, из-за которого груша уподобилась маятнику, после чего заметила стоявшего в дверном проеме Макса. Она лучезарно улыбнулась и махнула ему рукой. Парень постоял в некой нерешительности, потом пошел к прославленной во многих мирах супергероине. «Не ожидала тебя тут увидеть». Она заключила качающуюся после сильных ударов грушу в объятия. «Хочешь потренироваться?» Макс посмотрел на разогретую Стеллу. Капельки пота стекали по ее плоскому животику, часть волос прилипли к лицу. Выглядела она очень уставшей, хоть и старалась казаться бодрой.